Глава 17. Окно во двор. Не хватает только красноносого оленя и нескольких пингвинов, чтобы в лофте почувствовать себя как в Лапландии. Тельма с Кассандрой, наверное, наводят красоту и порядок с раннего утра. Я пытаюсь войти максимально тихо. Пусть никто не поймет, что я провела ночь с Крисом в автодоме, но едва успеваю коснуться большим пальцем ноги пола, как Тельма протягивает мне чашку горячего шоколада и многозначительно подмигивает. Последнее я игнорирую. Не уверена, что мотыльки, порхающие в животе, как-то связаны с моим настроением, но помогаю закончить с развеской украшений, напевая рождественские песенки. Я, Элеонор Плюк, надсаживаю горло, исполняю «White Christmas». Видели бы это мои родственники. Вот бы удивились. Ближе к концу дня, надев толстый свитер, вязаную шапку и солнечные очки, чтобы оставаться незамеченной, я объявляю, что отправляюсь за корицей для печенья. На углу улицы есть магазинчик, в котором сейчас наверняка не будет ни одного покупателя. Тельма протягивает мне 20-ку, я обещаю вернуть как можно скорее. Кэсси провожает меня веселым смехом. По дороге смотрю на свое отражение в витрине Старбакса и нахожу себя изменившейся. Не только из-за свитера, на котором написано «Рождество есть жизнь». Все мне кажется красивым и милым. Влияние любовной лихорадки? Крис наверняка прав. Я зациклилась на карьере и отдалилась от настоящей жизни и того, что в ней действительно важно. Ухожу из магазина с корицей и кульком маршмеллоу для украшения горячего шоколада и решаю прикупить разноцветных кейк-попсов. Берусь за ручку двери кондитерской и вижу сцену в момент, вышибающую из меня дух. Отскакиваю назад на тротуар. За столиком в глубине зала сидит Крис с картонным стаканчиком в руке. Мой Крис. Он должен быть на работе, а не пожирать восхищенным взглядом расположившуюся напротив него девицу. Делаю глубокий вдох. Наверняка существует рациональное объяснение. Пытаюсь пришпорить распоясавшееся воображение и крадусь к витрине. Собеседница Криса, длинноволосая блондинка с гордо посаженной головой и маленьким вздернутым носиком, горько плачет. Крис наклоняется ближе, гладит ее по запястью. Она улыбается сквозь слезы. Не стану торопиться с выводами, прислушаюсь голосу рассудка. Молодая женщина встает, поворачивается, изящно, как лебедь на озерной глади, подходит к Крису и утыкается лицом ему в шею. Он ее обнимает. Мои глаза наполняются слезами, и я убегаю. Перед дверью лофта надеваю на лицо маску спокойствия, мысленно обзываю себя идиоткой. Чего я в сущности ждала? Думала, одна ночь станет прологом романтической комедии? Новой версии Золушки в автодоме, который в полночь превращается в карету, осыпанную снежинками в форме сердечек? Речь о Крисе Арсине, бывшем артисте с поклонниками по всему миру, о красавчике, умело пользующемся преимуществами своей внешности. Я уязвлена. Я в ярости. Этот мужик — тараканья блевотина, навозная куча, дохлый барсук. Нужно успокоиться и попытаться сохранить хотя бы достоинство. Изображу безразличие, чтобы путешествие его не разочаровало. В гостиной Кассандра раскрашивает рисунок, высунув от усердия язык. Тельма, как обычно, раскидывает карты. Лицо у нее довольное, значит, астральные пересечения хороши для Меркурия в ретроградном Плутоне. Мне от этого не легче. «Ну, наконец-то!» — восклицает она при виде меня. «Пойду на кухню». Нужно спрятаться. Постепенно ослабить напряжение, нарастить броню. Становлюсь к плите и принимаюсь за дело. Механически, не замечая, сколько прошло времени. Закрываю дверцу, услышав радостный крик Кассандры. «Ура, ты вернулся! Как поработал?» «Супер здорово, моя принцесса». «Значит, мы поедем в деревню Пернаэля?» «Не сейчас, Кассандра. Планы слегка изменились». Я вытираю руки тряпкой, сжимаю ее в руке, чтобы закрутить вокруг шеи этого хама, и выхожу в гостиную. «Можете отправляться», — тихо произношу я, пожимая плечами. «Джон ведь сказал, что позвонит, если я ему понадоблюсь. Передай, что я готова помочь». Крис багровеет от возмущения. «Что ты такое говоришь?» «Несправедливо лишать Кэсси обещанного приключения. Я буду полезнее рядом с Джоном. Отработаю обещанное вознаграждение». «Что значит «отработаешь»?» — изумляется Тельма. «Не слушай Элли, болтает не весь что». Крис пиявит меня взглядом. Мы сейчас спокойно все обсудим. «Думба хочет посмотреть мультики, можно включить?» спрашивает Кэсси, точно знающая, что взрослые ни в чем ей не отказывают, когда переходят на повышенные тона. Крис кивает. Он явно растерян, бросает на меня вопросительный взгляд, который я упорно игнорирую. Он касается моей руки, и я дергаюсь, как от ожога. «Прошу тебя, Элли, давай на минутку выйдем на улицу». «Нет». Он привычным жестом запускает пальцы в свою густую шевелюру. Тельма не знает, на кого из нас смотреть. Прибегает Кассандра. Ее глаза сверкают от возбуждения. «Элли, я так и знала, что ты тоже снимаешься на телевидении. У тебя там волосы другого цвета. Идем скорее, сама увидишь». «Не лезь, пожалуйста, Кэс, у нас взрослый серьезный разговор», — бурчит Крис. «Но Элли показывают в новостях, называют преступницей и дают номер, по которому надо звонить, встретив ее на улице. Что такое преступница? Актриса из детективного фильма?» «О, боже мой!» Мы с Тельмой и Крисом кидаемся к телевизору, где идет закольцованный показ моего лица рядом со взятым в рамку лицом Линдси Гамильтон. Внизу по экрану бегут цифры контактного номера телефона для свидетелей. Ноги становятся ватными, и я оседаю на диван. «Где они взяли эту фотографию? Похуже не нашлось?» «Выключите», — рычит Крис, а я прошу сделать громче. Думба заходится лаем, чтобы поучаствовать в разговоре. Мне хочется показать Крису язык и посоветовать не терзать волосы, чтобы не облысеть раньше времени, но я удерживаюсь от хулиганского выпада. На экране появляется мое лицо крупным планом. Журналист с микрофоном комментирует сюжет. «Элли Лобстер — француженка. По сведениям из наших источников, она прилетела в Америку 17 декабря. Проникла в дом знаменитого продюсера Эдварда Гамильтона, выдав себя за няню, нанятую к его младшей дочери от Кэти Гамильтон, ушедшей из жизни, когда Кэссиди была совсем маленькой. «Наглое вранье!» — хриплю я. «И меня зовут не Кэссиди, а Кассандра!» — возмущенно заявляет сестра Криса. «Я должна была заботиться о Думбо». «Это не игра в 7 ошибок!» — Тельма шутит, надеясь разрядить обстановку. «Нет, но...» — мы пытаемся возразить хором. «Ти-ха!» — приказывает Крис, ткнув локтем мне в ребра. Этот нахал пользуется ситуацией без стыда и зазрения совести. «Наш специальный репортер во Франции попытался выяснить мотивы, которыми руководствовалась молодая женщина с детства, мечтающая стать актрисой. Хотела подобраться к продюсеру? Связано ли похищение с профессией Эдварда Гамильтона или причина в другом? Расследование привело нашего сотрудника в родную деревню фальшивой няни, поселение из 12 дворов, погрузившееся в глубокую печаль. Ее жених Жиль Бийо высказался более чем откровенно насчет женщины, обвиняемой в похищении, и она предстала перед нами в самом худшем свете». Жиль стоит на фоне развалин Риги. Он машет руками, что-то говорит, но мы его не слышим. Звук перекрыли, а закадровый перевод я оцениваю как посредственный. «Мы собирались пожениться, но однажды вечером она напилась в усмерть, сожгла дом моих родителей и сбежала, не оставив адреса. От потрясения у меня перехватывает дыхание. За 2 минуты меня выставили перед всей Америкой психопаткой, алкоголичкой и преступницей». «Мы знаем, что все это наглая ложь», — утешает меня Тельма. Я помню, как в одной статье написали, что я голой забралась на сцену рок-фестиваля, хотя на мне было нижнее белье. Я отключаю слух. На экране мои родители отталкивают камеры операторов, а бабуля Жаклин грозит одной журналистке тростью. «Это твоя бабушка? Она мне нравится», — заявляет Тельма. Наконец в кадре появляется Марилу. «Моя сестра ни в чем не виновата», — возмущается она. «Она точно ничего не делала намеренно. Или, если видишь меня, позвони нам. Мы с ума сходим от тревоги». Слезы катятся у меня по щекам. Журналист завершает репортаж. «Убитый горем Эдвард Гамильтон не захотел с нами поговорить. Элли Лобстер, кстати, по документам она Элеонор Плюк, потенциально опасная личность. При встрече не пытайтесь ничего предпринять самостоятельно и немедленно предупредите полицию по номеру, который сейчас видите на экранах». Крис выключает телевизор, со злостью ткнув пальцем в кнопку. Я пребываю в прострации. На этот раз я вляпалась всерьез. Кэсси залезает ко мне на колени. «Крис говорит, нельзя верить глупостям, которые болтают журналисты», заявляет она, прижимаясь ко мне. «Мы знаем, что никакая ты не опасная, и мы бы заметили, если бы ты похитила Линдси и потащила ее с нами. Она же все время ругается». Я улыбаюсь сквозь слезы. «В любом случае, ясно одно. Никуда ты не уедешь», — объявляет Крис. «Не знаю, как остальные, а я проголодалась», — сообщает нам Тельма. «Может, попробуем, наконец, печенюшки с корицей?» «Проклятье! Печенюшки! Их я тоже сожгла».